2008. Гуру. Стоим на переломе. Отсюда и напряжение небывалое. Чаша справедливости поднимается. И кто устоит, если рука владыки поворачивает врагов в нужную сторону? Смотри, как решает Восток. Ему дается право решать. И все будет поворачиваться в унисон с решением этим. Все же идущее против вызовет на себя мощную волну противодействия, сметающую все попытки идти наперекор тому, что решили владыки. Смотри во все глаза, ибо признаков много, указывающих на то, что перелом наступил. Каждый новый день будем встречать обновленным духом. Новый день новый приносит. Это новое от духа, и можно заново строить и слагать ступени духа, о прошлом забыв. Что бы ни случилось в прошлом, день новый дает новые возможности, и воля их может направить по своему усмотрению. Рабочую волну воли направьте на события жизни и волею их формируйте.